День выдался прохладный, и сэр Эмброуз Эберкромби надел по этому случаю костюм из твида, накидку с капюшоном и охотничью войлочную шляпу, одеяние, в котором он сыграл столько комических ролей в фильмах из жизни английской деревни. В руке у него был пастушеский посох. — А, Барлоу, — сказал он, — трудитесь в поте лица. Сегодня спокойное утро. Надеюсь, вас привела сюда не тяжелая утрата. «Нет, упаси Боже! Никогда не заводил здесь животных, и, надо сказать, без них скучно. Вырос среди лошадей и собак. Думаю, что вы тоже, так что вы правильно меня поймете. Тут для них место неподходящее. Спору нет. Удивительная страна, но человек, который по-настоящему любит собаку, никогда не привезет ее сюда». Он помолчал, с любопытством оглядывая скромные памятники. «Неплохое у вас местечко. Жаль, что вы уходите. Вы получили мою карточку?» «Да, вот она. Сперва подумал, что кто-то подшутил над нами. Довольно глупо. Но, кажется, это не подделка, не так ли?» Откуда-то из глубин своей накидки он извлек карточку с печатным текстом и протянул ее Деннису. Там говорилось: «Майор авиации, преподобный Деннис Барлоу, оповещает о том, что в ближайшее время он открывает контору на Арбакл-авеню 1154 Лос-Анджелес. Все обряды свободной церкви отправляются быстро и по сходным ценам. Специализация на похоронах. Надгробные речи в стихах и прозе. Тайна исповеди строго сохраняется». «Да, это не подделка», — подтвердил Деннис. «Так... этого я и опасался». Они снова помолчали. Деннис сказал: «Карточки эти, как вам известно, рассылает агентство. Я не думал, что вас это особенно заинтересует». «Однако меня это заинтересовало. Мы могли бы здесь поговорить где-нибудь?» Размышляя, уж не придется ли ему именно от сэра Эмброуза выслушать первую покаянную исповедь, Деннис повел гостя в контору. Там оба англичанина уселись друг против друга. Ученик Денниса просунул на мгновение голову в дверь и доложил, что с фургоном все в порядке. Наконец сэр Эмброуз заговорил: «Так не пойдет, Барлоу. Позвольте мне, старому человеку, сказать вам это без обиняков. Так не пойдет, ведь вы все-таки англичанин. Они тут все прекрасные люди, но вы сами знаете, как это бывает. И среди самых прекрасных людей может найтись несколько отпетых клеветников, а международную обстановку вы знаете не хуже моего. Всегда найдутся какие-нибудь политики и журналисты, которые только и ждут оклеветать наше отечество. Поступок, подобный вашему, будет лить воду на их мельницу. Мне не понравилось, когда вы начали здесь работать. Я вам тогда об этом прямо сказал, но это было ваше частное дело. С религией же все обстоит иначе. Вы, наверное, мечтали о каком-нибудь милом сельском приходе у нас на родине, но здесь религия совсем не то. Уж вы мне поверьте, я знаю эту страну». «Странно слышать это от вас, сэр Эмброуз. Одна из главных задач, которую я перед собой ставил, — достичь более высокого положения в обществе». «Тогда бросьте эту затею, мой мальчик, пока еще не поздно». Сэр Эмброуз пространно заговорил о промышленном кризисе в Англии, о том, как нуждается их родина в молодежи и в долларах, о титанических усилиях, которые затрачивают они тут, в кинематографе, чтобы не уронить марку. «Отправляйтесь на родину, дорогой мой, там ваше настоящее место». «Собственно говоря, — начал Деннис, — с тех пор, как я дал это объявление, обстоятельства несколько переменились. Зов, который я услышал, звучит теперь несколько слабее». «Вот и отлично, — сказал сэр Эмброуз. — Но у меня есть некоторые затруднения практического характера. Все мои сбережения я вложил в занятие богословием». «Нечто в этом роде я предвидел. Тут-то и придет на помощь крикетный клуб. Надеюсь, никогда не настанет такое время, чтобы мы не смогли прийти на помощь соотечественнику в беде». На вчерашнем заседании комитета как раз упомянули и ваше имя, и было достигнуто полное согласие. Короче говоря, мы отправим вас домой, дружочек. Первым классом? Туристским. Но мне говорили, что там потрясающий комфорт. Что вы на это скажете? И вагон-салон? Нет, салона нет. Ладно, сказал Деннис. Полагаю, что как священник я должен теперь привыкать к некоторому аскетизму. Достойное решение, сказал сэр Эмброуз. Чек у меня с собой. Мы его вчера же и подписали. Через несколько часов снова пришел похоронщик. Вы уже взяли себя в руки? Тогда садитесь и слушайте внимательно. Перед вами две проблемы, Джой Бой, и разрешите подчеркнуть, что это ваши проблемы. Это у вас хранится труп вашей невесты, и это ваша карьера сейчас под угрозой. Итак, у вас две проблемы. Как избавиться от трупа невесты и как объяснить ее исчезновение? Вы пришли ко мне за помощью, и так уж случилось, что я, и только я, могу помочь разрешить обе эти проблемы. В моем распоряжении прекрасный крематорий. У нас тут легкая жизнь. Все у нас делается просто, без лишних формальностей. Если я приезжаю с гробом и говорю: «Мистер Шульц, у меня овца, ее нужно сжечь», то он говорит мне: «Вы валяете». Вы, кажется, склонны были смотреть на нас свысока из-за этой свободы обращения. Теперь, по всей вероятности, вы отнесетесь к этому иначе. Единственное, что остается сделать, это забрать вашу незабвенную, если вы простите мне этот термин, и привезти ее сюда. Сегодня вечером после работы самое подходящее время.